Рассказ четвертый. Гиперборея. Сэнди Кларик не успел уйти из своего лагеря. Давненько я не видел такого, расслабился. Очевидно, урса напали под утро и сразу прорвались за чистокол, иначе не объяснить было того, что возле обугленных, но не разваленных стен из мощных бревен в два обхвата не было следов боя. Зато внутри, среди разрушенных шалашей, они имелись отчетливо. Во всяком случае, люди Сэнди не сдались просто так. Пепелища уже остыли. Бой был дня три, а то и четыре назад, над трупами, разбросанными тут и там, уже крепко поработали звери, а то, что уцелело, начало разлагаться. Андрей, успевший порыскать в окрестностях лагеря вместе с Йенсом, Фергюсом и Димкой, сообщил, что урса ушли на юг. «Земля обетованная, мать ее!» — уныло сказал Олег, не стесняясь девчонок. «Приплыли!» «Ну, ничего другого мы и не ожидали встретить», — справедливости ради заметил я. Потом добавил после недолгого молчания, «надо похоронить, что осталось». Никто особого энтузиазма не проявил, но и спорить не стали. Если честно, меня Америка немного разочаровала, совершенно не понимаю почему. Кругом был густющий красивый лес, только-только начавший кое-где светиться осенними цветами, а в остальном зеленый и веселый. Наверное, я подсознательно ожидал чего-нибудь иного. А если подумать, чего? Та Америка, о которой я подумал, создана ее людьми. А их здесь хрен да малина, и им не до прокладки дорог через весь континент. Надо было держать точно на юго-запад, чтобы до настоящих холодов перевалить Апалачские горы и зазимовать на их западных склонах. Потом великие американские равнины и кордильеры. Впереди были месяцы и месяцы пути, и странно, но мысль о них порождала не ожидание тяжести и бед, а странно зовущее чувство, похожее на далекий, еле слышный звук трубы. «Дорога растворила меня в себе», — вспомнил я слова, прочитанные в дневнике Лотара. Я иногда доставал его и перечитывал местами или рассматривал рисунки. «Да, это кажется так». Если представить себе ситуацию, я вернулся домой, и все как-то утряслось, не знаю как, да и неважно, я ведь не смогу там жить, спокойно не смогу, неинтересно мне будет, скучно. Зато тут сплошное веселье. Не без иронии, подумал я, не переставая внимательно вглядываться в зеленые заросли, однообразно красивые, мимо которых мы шли. Именно в этом однообразии могла таиться опасность. «Надо у Вадима спросить, как он думает, похоже это на книжки про зверобоя или нет. Хотя у Вадима я ничего не спрошу, я его вообще долго не увижу или не увижу вообще. Пора на ночлег устраиваться», — подошел ко мне Рада, шагавший в головном дозоре. «Там Мила с Видовым хорошую полянку нашли». «Ну, если уж полянку», — вздохнул я, поворачиваясь к Йенсу. «Фергюс с Димкой не подошли?» Они ушли, точнее, свернули на охоту и пока что не появлялись. «Подойдут!» — со спокойным оптимизмом откликнулся немец. Полянка, найденная сербами, в самом деле оказалась что надо. Ручеек протекал неподалеку, и скоро запылал костер, в центр которого победоносно водрузили здоровенный, похожий на осьминога, смолистый пень. Так что готовить оказалось возможно лишь с краю, подальше от свистящего пламени. Я умиротворенно наблюдал за всем этим, не принимая в разбивке лагеря никакого участия, поэтому первым засек Фергюса и Димку. Они тащили оленя и вещмешок, набитый чем-то так, что горловина не затягивалась. «О!» — заметила Линды. «А мы думали, что вас покрадали индейцы». «Украли!» — добродушно заметил Димка, одновременно сбрасывая с левого плеча свою часть жерди для переноски оленя, а с правого — вещмешок, из которого раскатились бурые, в комочках приставшей земли клубни в полкулака размером. «Елки-моталки!» — завопил Бас. «Картошка!» «Жалитка не попробует, она мечтала!» — заметил я и невольно громко сглотнул, вызвав общий смех. Рот наполнился слюной. «Ну что?» «Пюре не сделаем, так хоть испечем. Ленка, доставай соль». «Ленка, доставай соль!» — заворчала Власенкова, раздергивая горловину вещмешка. «Ленка, доставай сахар, доставай кофе, доставай то, доставай сё!» «А зимовки, между прочим, одна Ленка, похоже, и думает, остальные только жрут!» «Первую зиму мы тоже поздно начали готовиться, и ничего, перезимовали», — лениво возразил Олег Крыгин. «Ладно тебе, Лен, здесь и зимы должны быть потеплее, чем у нас». «Может, кто-нибудь поможет мне с оленем?» — в пространство спросил Фергис, взвесив между колен окровавленные руки с финкой. «Не порть шкуру!» — всполошилась Танюшка. «Погоди, я сейчас! Вообще, подвинься!» Она решительно потеснила ирландца. «Давай вон, потроши, а я шкурой займусь!» «Долой, долой туристов, бродяг авантюристов!» — напевал бас. «Представьте, в магазинах не стало ни шиша, не стало ни тушенки, ни пшенки, ни сгущенки, сожрала все проклятая туристская душа!» «Спроси у них про душу!» — поддержала Танюшка. «Они тебя задушат, спусти на них собаку, они ее сожрут!» «Эх, как мы с Ленкой Рути с Кристинкой пели!» Она горько улыбнулась. «Что там мясо и картошка?» «Не готовы еще!» — отрезала Ленка. Тихо, тихо и долго тихо было у гудящего костра. Кто-то подбросил в огонь сучьев, кто-то вздохнул и сказал «да». Потом Йенс, выкатывая из пепла картофелину, как-то удивленно сказал: «Я сам раньше к вот этому, ну, как бы народному творчеству, я к нему равнодушно относился. Отец большой любитель у меня был или есть», — он улыбнулся. «Вот и запало кое-что в память, а сейчас здесь жалею, что мало запомнил. Что-то во всем этом есть такое». Немец вздохнул снова и начал перебрасывать дымящуюся картофелину с ладони на ладонь. «А мне, если честно, всегда нравились народные песни», — вдруг сказал Раде. «У нас в селах их до сих пор часто поют». Он улыбнулся растерянно и признался: «Только я не умею». «Давайте есть, ребята», — тихо позвала Ленка. «Все готово».